«Вот и конец нашей маленькой драмы», — заметил я после короткого молчания, во время которого мы продолжали курить наши трубки. «Боюсь, что это мой последний опыт изучения вашего метода. Мисс Морстон сделала мне честь принять меня как будущего своего супруга». Холмс испустил печальный вздох. «Я боялся этого», — сказал он. «Право, не могу поздравить вас». «Есть у вас причина быть разочарованным моим выбором?» — спросил я, несколько обиженный этим. «Ровно никакой. Я нахожу ее одной из самых очаровательных барышень, каких я когда-либо встречал. Но любовь — чувство, а всякое чувство противоположно чистому холодному рассудку, который я ставлю выше всего на свете. Я сам никогда бы не женился, чтобы не затемнить рассудка. Надеюсь, что мой рассудок переживет это испытание», — со смехом ответил я. «Но у вас утомленный вид». «Да». Реакция уже началась. Я буду настоящей тряпкой, по крайней мере, на неделю. «Странно», — сказал я, — «как периоды того, что я назвал бы ленностью в другом человеке, чередуются у вас с припадками блестящей энергии и силы». «Да», — ответил он, — «во мне есть все задатки бродяги и в то же время доброго малого. Я часто думаю о словах старика Гёте: жаль, что природа сотворила из тебя только одного человека. Материала хватило бы и на достойного человека, и на мошенника». Кстати, по поводу этого норвудского дела. Видите, вышло, как я предполагал. В доме был сообщник. Никто иной, как дворецкий Лаль Рао. Так что Джонс может похвалиться, что один поймал в сети большую рыбу. «Раздел несправедливый, однако», — заметил я. «Все это ваше дело. Я приобрел себе жену, Джонс почет. Скажите, что же остается вам?» «Мне?» «Остается еще бутылка кокаина», — сказал Шерлок Холмс, протягивая к ней свою длинную белую руку. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Станислав Федосов.